Уважаемая публика, господа присяжные заседатели, коронный суд. Вот перед вами Анастасия Рогозина, убийца собственного дитяти. Судите ее. Судите, но помните, нет такого преступления, которое невозможно было бы оправдать. Оправдайте и это. Вот увидите. Да и так ли уж чудовищно и невероятно, содеянное этой недалекой особой? Какую такую Америку открыла нам эта распустившая нюни Клумбесса? И нам ли, уже не летающим во сне, не знать, сколь призрачна, сколь условна граница, обозначенная лишь привычкой, между добродетелью и пороком? Злым, учит нас блаженный Августин, может быть только доброе. Добро, лишенное всякого зла, есть чистое добро. То же добро, в котором находится зло, есть испорченное или худое добро. И где нет никакого добра, там не может быть и какого-либо зла. Зло без добра, и кроме как в добре не существует, зло есть порча. Подвергнуться же порче может лишь что-то доброе. Зло произошло из добра, и есть лишь форма его существования, столь же необходимая миру для устойчивости, как необходим какой-нибудь червяк, затыкающий собой, может, брешь, сквозь которую выдерни его, устремится в нас вакуум хорендум, наводящая ужас пустота. И не червяку ли, в конце концов, повелено было свыше подточить корень тыквы, под тенью которой покоился пророк? И мелкий воришка, не сомневайтесь, так же нужен мирозданию, как какой-нибудь монстр, вроде того сельского учителя, что за 20 лет беспорочной службы не пойман ни вор, выгрыз половые органы у 3 дюжин умерщвленных им детишек. Вот все вместе. И с этим воришкой, и с сельским учителем, и с тем червяком, и с тем пророком, и еще со всем остальным, не говоря уже моей подзащитной, мы с вами, уважаемые, и составляем мировую гармонию. Начну с того, что осмеянные долихокефалами папуасы оставляют в живых лишь 2 детей, мальчика и девочку, а остальных новорожденных закапывают в прибрежный песок. И чем, скажите, эта привычка хоронить недышавшего хуже обычая выковыривать 3-месячного человечка из разверстого лона, как это принято у нас, так сказать, в цивилизованной Европе? Современные люди, такие же, как мы с вами, отличаясь лишь цветом кожи, душат, режут, удавливают, топят, сжигают своих младенцев. И это не считается никаким преступлением. На островах Фиджи до сих пор пожирают своих дитятей, почитайте Бода или на худой конец Колера. Тот описывает, как на его глазах свертывали новорожденным головы, продавливали теми пальцем. На недоумение сердобольного европейца женщины отвечали, смеясь его тупости, что детям ведь не больно, они еще ничего не чувствуют. А одна молодая мать, убившая незадолго до того свою дочь, сказала заезжему любознатцу, что она жалеет только, что ее мать не сделала в свое время того же с нею самой. Двойни почти у всех народов уничтожают, поскольку видят в этом доказательство неверности жены, наивно полагая, что от одного мужчины может быть только один плод. На острове Ниасе новорожденного помещают в мешок и вешают на дерево в лесу. У американских индейцев в каждое ухо ребенку заколачивают по горящему углю, а труп бросают в костер. В Египте детоубийством занимаются родители. В Греции это дело вовсе государственное. В Риме патерфамилиас, глава семьи, сам решает судьбу своих чад. Вспомните «Ius vitae ac necessis» — «Закон жизни и смертоубийства». Платон в своем философском государстве уничтожает, ничтоже сумнявшися, всех детей, зачатых вне закона или женщинами старше 40. Он же дозволяет убивать детей не только слабых, но и вполне развитых, если число родившихся превышает известную норму. Аристотель, не отставая от учителя, призывает регулировать количество детских ртов пропорционально количеству пропитания. Цицерон, Сенека, Тацит, Плутарх, лучшие умы человечества ничего не имеют против детоубийства и относятся к нему снисходительно. Лучше убить орущий желудок, чем видеть развращение ребенка дурным воспитанием, делающим его нечувствительным к голосу чести и добродетели, говорит Плутарх. И если родился ребенок, допустим, у бедняков, то так нужно поступить потому, что бедность есть величайшее из зол, и нечего передавать потомству печальное наследие нищеты. Приходит Цезарь в Галлию, и там та же история. У кельтов новорожденных бросают в Рейн, выбранный в судьи. Выплывет ребенок, значит, законный. Не выплывет, туда ему ублюдку и дорога. Но Бог с ними, с язычниками. Уже упомянутый мною Бузенбаум, установив запретность преднамеренного и сознательного детоубийства, делает исключение для того случая, когда совершение его будет дозволено Богом, господином всяческой жизни. Еще более внятно и без обиняков говорит тот же Петрус Алагона: «По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо он есть господин жизни и смерти, и всего, и потому должно исполнять его повеление». Да что далеко ходить? Соборное уложение нашего государя Алексея Михайловича вполне благосклонно относится к умерщвлению чад. Сколько существует человечества, столько существует детоубийства. А тут нам хотят, поставив все с ног на голову, провозгласить нездешний завет «не убий». Вот и мой уважаемый оппонент среди многих преувеличений высказал эту бесспорную, как ему кажется, истину. Да как же не убивать? Представьте себе только на минуту. Каин не убивал Авеля. И тогда получается, что ничего не было. Ни Юлия Цезаря, ни Наполеона, ни Сикстинской Мадонны, ни Апассионаты, ни Шекспира, ни Гёте, ни Войны и мира, ни Преступления и наказания, ничего. А вы толдычите свое «не убий». Иппонийцы, опомнитесь. Так ли уж, между нами говоря, невинен этот захлебнувшийся в вонючем пруду, полном лягушачьей икры и отражений морковных на закате облаков, толком и не поживший младенец? Не написано ли разве, что каждый подлежит суду не только за то, как жил, но и за то, как жил бы, если бы прожил дольше? Ибо в очах Божиих имеют значение не только прошлые, но и будущие грехи, от ответственности за которые не освобождает и смерть, если она наступает раньше, чем они совершены. А тут еще календарь. Оторвала листочек, а там Мария Египетская. С 12 лет пошла блудить. С 12, чуете, грешные? Что присяжные рукоблуды? Небось, поежилась в мошонке. А в 17 навсегда ушла в пустыню. И ходила там до самой старости совершенно нагая, прикрывая грязное свое тело пальмовыми листьями, срывая их только в минуту горячей молитвы, когда ноги ее, обросшие, как у всех босиков, сухой чешуей крепче ногтя, отрывались от песка, и она поднималась в раскаленный пустынным солнцем воздух и повисала в невесомости. Как и многим, в донньютоновскую эпоху ей была свойственна левитация. И вот там, в календаре, и написано черным по серому, все экономит на хорошей бумаге. На загробном суде будет Мария Египетская судить всех блудниц. Вот кому решать ее судьбу, не вам. Вот где выслушать ей свой приговор, не здесь. Да и вам ли, не почитающим толком отца и мать свою, душевным прелюбодеям, казнокрадам по случаю, святым лгунам, желающим осла ближнего своего, вам ли бросать в эту несчастную камни? За неимением камней швырните в нее хоть картуз. Ну, кто посмеет? Молчите. Вам ли, вчера в этом душном зале, проголосовавшем за смертную казнь сидевшему вот тут недоумку, вам ли поучать эту попавшую в беду девочку? Нельзя убивать. И если этот 17-летний подросток, волнуемый страхом и стыдом, истерзанный отчаянием и безысходностью, надевший рожденному в страдании сыночку по дороге к пруду свой нательный крестик, скажет вам, кивающим на пришедшего не от мира сего, спасти вас и убитого вами, «Я живу», — скажет, «в мире сём, я живу в мире сём», и пойдет по заросшей подорожником тропинке к Борисовским прудам. Вы в это время смотрели на закат, похожий на железнодорожную фуражку с кокардой, ходили с козырной, выгоняли газеты «Осу» в форточку, отковыривали ногтем застывшую слезку с коры вишни, нюхали затылок своего ребенка и думали: «Вот он, мой ангелочек, мой Олежка, радость моя, отрада моя, утешение мое». А она шла мимо пруда, увидела два кирпича, сняла платок с головы, завязала в него кирпичи, ребенка, и спустила с мостков. Кирпичи вывалились, платок развязался, ребеночек всплыл. Она посмотрела кругом, лежит палка. Стала подталкивать его палкой, потом сама бросилась в воду, то ли сыночка своего спасти, то ли самой утопиться. Впрочем, положа руку на сердце, какое нам с вами дело до этой дурехи? Вон их сколько! Что ж, из-за каждой теперь убиваться. Мой патрон, когда я пришел к нему записываться новобранцем со значком «Альма-Матер» и поглядывал украдкой, сидя у него в кресле в зеркало, как счастливо сверкает в синем ромбе эмалевый крест, увенчанный орлом. Так вот, он сказал: «Вы их, главное, не жалейте. Чего их жалеть? Все одно, сердца на всех не хватит. Да и жалости-то они, по правде говоря, недостойны. Это они здесь, на этой отполированной тюремными штанами да юбками скамейке несчастные, а в жизни дураки или мерзавцы. Вы бы им и руки-то не подали. Вам их не жалеть нужно, а спасать. Мой Илья Андреевич всех записывал себе в помощники, никому не отказывал, но при этом строгим тоном предупреждал: на дела от меня не рассчитывайте, промышляйте сами, времена теперь уже не те. И сам продиктовал: в видах зачисления в сословие помощников присяжных поверенных. У него в кабинете на стене висела японская гравюра, изображавшая со всеми восточными ужимками счастливый исход какой-то легенды. В тот момент, когда меч палача вот-вот должен был снести голову осужденному, руки и ноги которого скрутили задумчивые самураи, клинок ни с того ни с сего разламывался, даже не коснувшись стриженого затылка. Илья Андреевич страшно любил эту картинку. Останавливался против нее, помешивая ложечкой лимон в стакане чая, прищуривался, отхлебывал и изрекал с прилипшей к губе чаинкой: «Вот что значит искренне помолиться. А наши все отказываются от исповеди, надеются дураки, что никогда не воскреснут». Он был совершенно не похож на известного цивилиста. Крепкие мужицкие руки, мятый, рыхлый нос, лоб неандертальца, на пальцах толстые рыжие волосы, которые он, забываясь, грыз прилюдно. Речей мой патрон не писал, иногда на лоскутках бумаги делал какие-то каббалистические значки, а накануне выступления 2-3 часа ходил из угла в угол, и горе тому, кто по неведению мешал ему. Причем бумажками своими никогда не пользовался и ничего никогда не упускал, ни единой детали, забивая доказательства в речь плотно, как паклю между бревнами. Любил всегда поесть и, уже тяжело больной, все набивал себе желудок, несмотря на запреты докторов. При этом говорил, что умрет, лишь уморив себя голодом, подобно и Сократу. Так до конца и остался чудаком. Перед смертью потребовал газету, чтобы, как он выразился, не предстать недостаточно осведомленным. И еще все время просил не делать вскрытия и похоронить, как есть, целым, чтобы потом таким, согласно описи, и встать по трубе Господней. Я слушал, как он рычит перед присяжными, и все не верилось. Неужели и меня когда-нибудь будут слушать в этом огромном зале? Я любил этот битком набитый зал, беготню судебных приставов, внушительные окрики полицейских, легион уголовных дам, прихвативших с собой театральные бинокли. Любил, когда кто-то из местных светил снисходительно называл меня, не сказавшего еще ни единой речи, коллегой. Помню, с каким перепуганным видом Выбежала из моей комнаты моя хозяйка и сообщила, что трижды приходил ко мне курьер из окружного суда, полицейский чин с револьвером и шашкой. Ей пришлось расписаться за повестку и пакет с номером и печатью. На орластом бланке было приглашение пожаловать для личных объяснений по вопросу о зачислении. На радостях я бросился в лавку на первом этаже, и мы тут же со старухой распили бутылку шампанского. В назначенный час я явился в тогда еще совсем чужое здание судебных установлений. Скольких я насмотрелся потом этих дебютантов, только что из парикмахерской, бледных, счастливых, бестолковых, не привыкших еще к неуютному казенному стилю нашего правосудия. Вот он проталкивается впервые через неряшливую толчею в коридоре гражданских отделений, мимо пригорюнившихся баб, отставных военных, изувеченных фабричных. Юркие типы шныряют из одной канцелярии в другую, осаждают загородки судебных приставов. Никогда не забуду, как после совета, решившего мою судьбу, секретарь-письмоводитель вынес из комнаты заседаний свидетельство о моем зачислении и громко, так что весь коридор обернулся, пробасил: «С вас 25 рублей!» Я так и опешил. Никто меня ни о чем не предупредил, таких денег у меня с собой, конечно, не было. Помилуйте, да за что? На расходы по кассе, за пользование библиотекой и на содержание канцелярии. Я стал как-то оправдываться под насмешливыми взглядами, объяснять, что позже занесу. Даже сейчас мороз бежит по коже. Помню, как мечтал о медной табличке на двери и эмалированной на улице, о том, чтобы иметь в швейцарское здание судебных установлений свой крюк на вешалке. И вот мечты сбылись. Изучал византийское право, а нужно заняться закладными, арендами, взыскивать по безнадежным векселям. По гражданскому праву у меня было весьма, а когда первый же доверитель пришел консультироваться о наследстве, не смог вдруг вспомнить, какую именно долю получит из наследственной массы он сам, его братья, мать. Рука порывалась к книге, но было стыдно копаться при клиенте в законах. Я его заболтал. А вот первая уголовная защита по назначению. Мальчишки швыряли камни в окна проходящих поездов, и одного поймали. Мое дело поставили в тот день на утро. Заявился в суд раньше всех. В зале еще убирают, моют. Вышел на улицу, там свежо после ночного дождя. Между булыжниками еще не просохло. Подошла мать, родственники. У нее желтые овечьи зубы. Увидела меня и в слезы. Патрон учил говорить родственникам как можно строже, что ничего определенного об исходе дела предугадать нельзя, что коронный суд строг и что все в руках Бога. Я зачем-то принялся успокаивать мать. «Ну-ну, не тревожьтесь, никаких улик нет, он будет оправдан, все будет хорошо, вот увидите». Мамаша мне вдруг целует плечо. Смотрю, а она уже с утра пьяная. Еле отпихнул. Перед заседанием прошел в канцелярию, поздоровался с секретарем, подал руку обоим его помощникам, скромным писцам в судейских тужурках. Немногочисленная публика молча сидела на скамейках, тупо глядя на большой торжественный стол, покрытый красным сукном. Пришел судебный пристав, что-то мне сказал. Я не раз слышал, показалось, что будто бы у меня в костюме что-то не в порядке. Побежал в уборную, смотреть на себя в заржавленное зеркало. Вроде все на месте. Пригляделся, а на щеке и подбородке белые пятна от зубного порошка. Преступник — малолетка, без отцовщина. На лице угри, на затылке лишай, ковыряет в носу, грызет бородавки. Перемигивается с дружками в зале. Когда председательствующий читал приговор мирового судьи, я тщетно пытался вспомнить свою речь. Дрожащими руками вынул из лязгнувшего портфеля записки. Прочитать ничего не мог. Видел только, что много слов подчеркнуто. На полях то там, то здесь красовались «нота бене». Лучи солнца золотили листы. Помню, что член присутствия с краю, нагнувшись, шептался о чем-то с товарищем прокурора. А мне почему-то показалось, что он полез с ним целоваться. После, когда все кончилось, зашел в буфет и не удержался. Похвастался перед буфетчиком, что вот, мол, вел первое дело и выиграл. Тот в ответ лишь усмехнулся, наливая мне чаю. «Пустое, привыкните!» Стали приходить неутешительные мысли. Получаешь ежедневно с почтовой рекламки предложение выписать пишущую машинку «Ундервуд» или «Торпедо». А тут за 20 рублей должен выступать по ничтожному делу 6 раз. И что это за призвание? Какой в нем смысл? Еще одно дело о выселении и уплате квартирных денег. Еще один спор о толковании договора. Еще один случай самоуправных действий. И вот каждый день иски, отзывы на заочное решение, ходатайство о допросе свидетелей, поездки с судебным приставом на опись. Чтобы лишить истца возможности получить исполнительный лист, предъявляешь встречный иск, а там просишь суд в подтверждение каких-нибудь обстоятельств допросить свидетелей, якобы живущих в Порт-Артуре или Закаспийской области. Окружной суд удовлетворит ходатайство, дело пошлют для допроса свидетелей в Порт-Артур, а за это время ответчик успеет разделаться с имуществом, а истец потеряет возможность взыскать с должника. Сутяжничество притупляет ум и воображение. Все время охватывало ощущение, будто тащишь тачку, нагруженную ворохом скучных бумаг, а тебя понукают люди, исполненные ненависти друг к другу, доходящие до умоисступления. У одного ангина нарыв в горле. Не может говорить, так он шипит, сжимая кулаки. «Все продам! Все деньги потрачу, но выведу правду на свет Божий». А правда в том, что никак не мог разделить дачу с мужем сестры. Порой казалось, что весь мир увяз в повестках и резолюциях, что нет ни одного человека, который не вел бы какой-нибудь тяжбы. И все мешкотно, тошнотворно, невыносимо. Так бы завернуть земной шар в исполнительные листы и исковые прошения да поддать ногой. И обязательно взбесит какой-нибудь доверитель, спрашивая с игривой и невинной наивностью. «Когда же у вас будет хорошая чернильница?»